Моя игра. Развитие. Глава 1. Босс мексиканского наркокартеля, Пабло Моралес, был в гневе. Все шло не так, как он планировал, а этого он не любил. Сначала ему повезло, за $2000 он получил информацию, которая ему должна была принести миллиарды. Рядом с ним обнаружился игрок с камнем основания, свой город в игре, да еще что-то неясное и противоречивое по поводу земных способностей игрока Мигеля. Он дал ему сутки на размышления. Нет, если это был бы гринго, его сразу взяли бы за жабры, но это местный докторишка, он должен понять, что нет у него другого пути, кроме как слушать все, что ему скажут. И вот, какой-то глупый ультиматум, непонятно от кого, союз владетелей, смешно, купол вокруг его дома, уже притащили огнеметную систему, парочку стингеров, не говоря уж об оружии попроще, будут пробовать, ковырять, надо же достать начинку из орешка. Пабло налил себе вина в изящный бокал, весь мир вдруг сузился до этого бокала в руках, схватило сердце, и Моралес не слышал, как вбежал его помощник с новостью о том, 10 минут назад начались атаки на военные и промышленные объекты Мексики, и только что поступил звонок от президента страны, за которым стояли США. Пабло, по-родственному обратился к боссу его племянник, от нас требуют остановить атаки на этот драный купол, что делать? Пабло этого не слышал, он умирал. В миле от дома, рядом с обычным школьным автобусом, стоял доктор Мигель, игрок и один из основателей Союза владетелей. С ним рядом были охранники, около десятка, он нанял их в игре, вернее не он, а Союз владетелей. «Надо же, убивать легче, чем лечить», — удивленно сказал Мигель. «Мы в игре, в городе Уаманца, слушаем рассказ Мигеля. Примерно на расстоянии километра, я почуял биение его сердца, и стал постепенно уменьшать и уменьшать его пульс, пока мафиози не умер. Охранники даже не дернулись, так и не поняв, что с ним, хвастал лекарь-убийца. И что дали? Задал правильный вопрос я, ведь такое событие в игре как-то обязано отразиться. Первое убийство дает уникальную специализацию. Некромант, возвращающий из-за грани, кукловод, подумав, ответил мексиканец. На выбор один из трех талантов. И что ты выбрал? Подался к нему китаец, некромант, восхищенно предположил, шлепнув себя по ляжкам, киприот, возвращающий из-за грани, не стал скрывать Мигель, скоро смогу оживлять умерших, не всех, там мудреное описание, и я вам его не дам, уж извините, но тебя, друг, возможно оживлю первым, зачем ждать новое клонированное тело, аманец, на которого смотрел Мигель, лишь кивнул в знак согласия, загрузившись по полной, надо запретить хоронить тела, только кремирование, пью вино с бонусами на ловкости, размышляю о полчищах зомби. Все призадумались, дураку ясно, что будет кто-то еще, кому система кинет такой талант, и, вполне возможно, кто-то из соседей земли уже собирает армию немертвых. Что-то из информации надо продать земным властям, не обязательно моему правительству, как решим вместе, предложил китаец, согласно. Поддержала его индийка. Ну, раз Индия с Китаем договорились, голосуем, не стал тянуть я. Индианка, за. Бразильянка, за. Аманец, воздержался. Китаец, за. Киприот, за. Мексиканец, за. Серб, за. Я тоже за. Итак, предлагаю продать информацию следующего рода, продолжаю собрание я. Небольшая шашлычная в Севастополе. Значит, некромантия возможна, и воскрешение... Что-то сомнительно, и про наркобарона этого информация путанная, вроде сам умер, попивая пиво, заметил Портос, сам-сам, и если кто еще полезет в наглую к нам, тоже сам умрет, а потом его воскресят, и будет он 1000 лет работать, впился зубами в сочный шашлык я, и убивать владетеля бессмысленно, он в игре живой будет, и злой очень, и мы тоже злые, не пугай, не собирается никто вас убивать». Морщится Портос. Какие еще государства в курсе? Китай, Индия, Оман и все пока, ответил я. Оман-то схуили, удивился мужик. Чтобы знали, суки, к чему готовиться. Да им же не все рассказали. Так, кусочек их незавидного будущего. Ну и те, кто мурыжит в антисиловую акцию против Омана, очень крепко будут жалеть, пригрозил я. Что хочешь за информацию? Уж извини, не верю, что просто так с родной страной поделился. Подколол меня агент спецслужб. Остров и признание. Место ВН нам не надо, а вот официальное признание пригодится. Откинулся на спинку неудобного стула я. Любой остров, у нас острова, в основном, в Северном Ледовитом океане, без смущения проглотил Портос мои условия. вернее, наши. Они нам подходят, необходимый климат создать дорого, но возможно. Но там ведь полярная зима, солнечный свет делать, наверное, тоже возможно, отражатели там какие-нибудь, хотя и ясно, что незачем так тратиться, полно островов же. Поэтому подойдет любой остров, желательно не вулканический, не маленький, километров 100, скажем, квадратных, можно с населением местным, их или переселим, или, наоборот, включим в свой союз как граждан. 100 километров. Почесал голову Портос. Хорошо, хоть не Тасманию попросили. Давай 10 километров, у Греции, у Турции полно подходящих мест. Как мы заберем у стран НАТО остров? Портос злится. Легко. А что нам сделают? И кто? У них будет выбор. Либо деньги плюс наши услуги в области лечения, либо просто сосать. Четко доношу мысль до нашего куратора. Уф, что так жестко-то все? Вы напишите на одной стороне листа плюсы, на другой – минусы. Подумайте. Контора пишет, оборвал я. Выем и высушим любого, кто встанет против. Это и России касается. Смерти для нас нет, а кувалда у нас в руках. Портос был в шоке от моей наглости. А мне ли менжеваться? Мы сейчас сила номер один. Я не сказал пока, но серп может обезвредить все взрывчатые вещества на планете. Любой взрыв свыше 5 килотонн будет пшиком. А доктор Мигель воскресил четверых. Пока он может на 20 лет вглубь работать, и из 6 воскрешаемых поднялось 4. Ну и я, единственный владетель, вышедший на контакт с другими мирами. Портос должен понять, мы не детки беззащитные. Отступление. Форт Бельвуари, штат Вирджиния. Штаб радиоэлектронной разведки США. Надо немедленно доложить о планах этого союза владетелей ВАНПы в корпус военной разведки США, сказал лысоватый крепыш лет 40, прочитав запись беседы между куратором ФСБ и владетелем поселения Застава, организатором союза владетелей. Как удалось записать беседу? Они использовали стандартную глушилку, собранную в России, но из малазийских деталей, а в ее незадекларированных возможностях есть дистанционное отключение, отвечает толстая негритянка без одной руки, и с лесбийской татухой на второй. Когда-нибудь эти русские поумнеют, хекает крепыш. Отступление. Белый дом. Кабинет президента США. Совещание. И что мы можем дать им? Так, чтобы не русские были партнеры номер один, а мы, спросил мистер Прамп. Остров им продать можно, тем более, им есть чем за это платить, советует хилый старик с морщинистыми руками. Чей, красится президент, больше всего островов у Швеции. Всего 221 800 островов, быстро сверяется с данными молодой помощник старика. Я думал, у Греции или у Мальдив, удивляется Прамп. Да в задницу шведов. Заберем у греков, они для этого подходят. Отступление. Кремль, совещание у президента. Значит, у Греции. Ну пусть платит. Молодцы, удачно утечку разговора организовали. Списки награждаемых предоставьте по инстанциям. По остальным пунктам соглашения, считайте, согласовано, резюмировал президент. Поселение Застава, общий сбор. Я собрал вас для очень важной информации. Буквально только что был организован союз владетелей следующего состава, пояснил своим подданным я, зачитывая списки. «Что изменится для нас?» – спросил молчаливый обычно Гимли. «В составе союза есть и большие города, например, Оманский и Китайский. У них есть возможность ввести в игру ваших близких уже сейчас. Не бесплатно, конечно. Со временем, когда опнем пару раз наше поселение, вы своих близких перетащите сюда. В обоих городах больше 100 000 игроков, но оманец осторожничает». Так что остается китайцы и его город Пиньинь. Отлично. Возбудился Мишеня. Я и родителям место выкуплю и подруге. Давайте составим список и прикинем наши возможности по оплате. Вскоре список был готов. Свен, танк, щитовик, 40 лет, 3 человека. Гимли, шахтер, 18 лет, 4. Петруча, лесоруб, 44 года, 6. Мишеня, лесничий, 35 лет, 8. Горн, кузнец, 25 лет, 2. Болтик, строитель, 40 лет, 2. Пан, строитель, 38 лет, 7. Химоза, алхимик, 27 лет, 4. Батон, травник, 24 года, 3. Адуа, садовник, 21 год, 26. Малина, стрелок, 28 лет, 1. Бен, копейщик, 40 лет, 6. Бодрый, мечник, 30 лет, 3. Ирина, маг, 20 лет, 4. Нифига себе, сколько Адуа заказал мест, да пусть обломится, и шпион Болтик в пролете. Хотя нет, я болтика не раскрываю, так что пусть своих двоих вводит в игру, иначе, как мне другим пояснить, почему я его обделил. Ребята, без обид, потребности у всех разные, но плачу китайцу за ваших игроков я, пока о двоих от каждого буду договариваться, всего 27 выходит, прикинув все за и против, объявил я. Возражений, конечно, нет, а есть вопросы о цене услуги. Китаец предложил два варианта оплаты, либо он отправляет свою группу для фарма, либо он покупает товары в лавке Гвей, я пока не решил, что для нас лучше. С вас в любом случае возьму по минимуму. Завтра товар в лавке обновится, напомнила Малина, и ты обещал еще один закуп, на какую сумму мы сможем закупиться. Скажем, 1000 кредитов на каждого, разрешил я. Призываю Варга, хочу объехать свои владения. Речь Варга я опнул и Варга уже немного понимаю. Радость встречи, желание порезвиться на воле, небольшой голод. Обход начинаю с лавки Шушра, и меня туда не пускает игра. С питомцем нельзя. Чертыхаясь, отзываю зверя и захожу в лавку. Добрый день, владетель. Неожиданно приветствует на белорусском языке Шушра. И вам не хворать, отзываюсь я. Земные языки учишь? Нет, садовник ваш научил, удивляет торгаш. Откуда у Адуа это в голове? Вроде из Белоруссии нет никого в игре. Может, в реале с кем-то общается? Хочу потратить кучу кредитов. Что у тебя самое дорогое? Интересуюсь у гвиенца. Обновление товара завтра, а самое дорогое у меня сейчас. Кольцо невидимости, 12143 кредита с учетом вашей постоянной 5% скидки. Что за кольцо? Почему раньше не видел? Интересуюсь я. Показывай. Смотрю характеристики и не впечатляюсь. Невидимость в безопасной зоне поселений. Уровень игрока 0-125 секунд. Исчезает при любом физическом уроне. В состоянии инвиза все характеристики и ранги плюс 1 невидимость вне безопасных зон. Уровень игрока 0-125 секунд. Постоянно. В состоянии инвиза все характеристики и навыки плюс 2. Перезарядка 128 уровень игрока дней. Что тут такого? Меньше 5 секунд невидимости, которая к тому же слетает от любого урона. Шпионаж, воровство, диверсии, ну и 2 ранга. Это 2 ранга. Например, нужно быстро вылечить члена группы. 2 уровня к лечению помогут, спросил Шушра. Беру. Что еще есть следующие по цене? 1107,5 кредитов, свиток удар в спину. Такс, довольно потер руки я. Буду закупаться, хотя недолго. В кошельке чуть больше 15 тысяч ВК, есть казна поселения, но... Глава 2. Удар в спину я не взял, и не из-за денег, просто он мне не подходит по классу игрока. Хотя удвоение урона и крит плюс 30% – это вещь, а в свитке еще и стазис от 2 секунд, в зависимости от уровня того, кто использует заклинание. Приятно, когда жертва застывает без движения, позволяя либо ударить еще, либо сбежать. Я, скорее, маг и лекарь, а не убийца и вор, набрал товаров почти на все свои деньги, не тронув казну поселения. Все, теперь выдринские дебри, причем, хочу один, ну, как один, со своим варгом и волчьей стаей, конечно, вызвал их уже. Варг понимает меня все лучше и лучше. Странно, навык речь варга не опнулся, а уровень нашего общения растет. Делаю себе зарубку почитать про это. Многое упускаю, надо засесть за учебу. А как это еще назвать? Игра из удовольствия превратилась в образ жизни, а значит, надо относиться к ней соответственно. А ведь я помнил свой первый заход в игру, как я стоял ошарашенный реальностью этого мира. Потом прокачка, первый взятый уровень, первый убитый моб. И ведь не так давно это было. Черт, не тяну я все один, а верных людей мало. Для анализа текущей ситуации меня еще хватает, планы строю уже с трудом, и всей картины не вижу. Еду пока по знакомым местам, хочу добраться до нашей речки. Пару раз срываю растения, навыков соответствующих у меня нет, понять, что это за растительность не могу, покажу ботанику, вдруг что ценное. Волки, как всегда, бегут впереди и по бокам, охраняя меня. Внезапно полоска опыта начинает расти, и я понимаю, моя стая атакована слева и справа. Секунду я колебался, затем направил своего варга-сержанта влево, туда, где лес был пожиже. Полминуты, и я вижу своих волков, сцепившихся с другими, более мощными на вид и более светлой окраски. Кастую лечение на почти забитого волчонка 7 уровня и наношу удар магии по ближайшему врагу. Удар урона почти не наносит, но привлекает ко мне внимание. Раздается злобный рык, и мощная тварь прыгает на меня, Мой сержант прыгает навстречу волку и вовремя, так как на меня сверху падает рысь. Из-за прыжка варга рысь промахнулась, но сгруппировалась и попыталась уже достать меня не с ветки дерева, а с земли. Поздно, варг порвал глотку врагу, и невероятным образом развернувшись в прыжке, встретил опасную кошку окровавленной пастью. Та и не подумала сходиться в рукопашной, а изогнувшись в полете, вот уж не думал, что такое физически возможно, повернула в сторону и, попав под удар моего клевца, моментально сдохла. Видимо, сработал шанс пробития защиты у моего клевца. Сразу, как по команде, атаки прекратились, и враги отступили, преследуемые моими волками. Я тут же даю команду на сбор стаи. Пока не пойму, что произошло, никаких догоняшек. Листаю логи и нахожу нужное. Ваша сила увеличилась. Текущий уровень силы – 17. Вы нанесли урон детенышу ментальной рыси расы гвей – 4. Вы наносите дополнительный урон детенышу ментальной рыси расы гвей. 217 плюс 12 30 0 плюс 8 равно 21750. Получен уровень. Ваш текущий уровень – 29. Вот оно что. Броня этой кошки – 0. Слово «ментальное» подразумевает контроль. Скорее всего, это она волков контролировала. Кидаю свободные очки за новый уровень в интеллект, доводя его до 40. Было 36, сейчас вложил 2, то есть где-то незаметно апнулись еще 2 очка. Даю себе слово разобраться с настройками персонажа. Мельком просматриваю их и вижу, что навык урон чужим уже 4 уровня. Вы убили детеныша ментальной рыси расы гвей 11 уровня. Ваш вклад в убийство – 100%. Ваш бонус за самый большой урон – зелье навыка гвей. Вы должны сами забрать добычу. Еще один навык. Вот тут уже соблазн продать это ценное зелье, ибо потратился я накануне не по-детски. Лут вышел не особо обильный, но уникальный из-за своей инопланетности. Странно, что мои поселенцы ходят качаться каждый день и ни одного чужого им не попалось. Может, у меня какой скрытый навык или бонус на неприятные встречи. Хвост детеныша – 1 штука. Когти детеныша – 3 штуки, ус детеныша, 12 штук, мясо детеныша, 13 кг, токсично, вот и все, всего 4 позиции, ну и камень навыка, 5. Для мяса в инвентаре у меня есть замораживающая сумка, подозреваю, что придется ее потом выкинуть. А какого хрена детеныш так далеко от границы своей зоны обитания делает? Не дай бог, мама рядом, вернусь-ка я назад. В замке меня ждал теплый прием. Ребята накупили себе подарков и сейчас отмечали это дело. Отзываю алхимика Химазу и передаю лут ему. Вот тебе прет, опять чужая раса. Порадовался работе он. Только я завтра буду разбираться, сегодня же угорно мальчишник. Точно. Наша Магесса и кузнец заселились в новый дом в поселке, и Горн, верный своему слову, сразу сделал предложение Ирине. У той как бы тоже девичник, но меня на него не пригласят, а вот что с мальчишником опрокинули, обидно. Да пусть, шеф, ты извини, я сразу не пригласил, в Аурархе есть одно атмосферное местечко, подошел ко мне будущий глава семейства. Хотя, хрен-то с два, Ирка у них будет глава семейства. Не могу, давай уж завтра на свадьбу сразу приду, отказываюсь я. А мы на завтра не планируем заход в игру. Понимаешь, гостей позвали уже, ресторан в городе выкупили, а не все же гости-игроки, понурился кузнец. Да, конечно, досадую на неловкую ситуацию я. С меня подарок, выхожу из игры, шлепнув по плечу парня. Мама в игре, папа говорит с кем-то по планшету, а я от нечего делать включаю новости. Экстренное сообщение. Первый землянин проник на территорию гвей. Я чуть не поперхнулся чаем. Слушаю внимательно, потом лезу в сеть. Да, все верно, паренек, как и я, прыгая наугад, случайно портанулся почти на границе с расой гвей и, попав в реку, не утонул, а выбрался на берег, уже в чужом ареале обитания. По идее, такого не должно было быть, но в реке его сожрала рыба, какого-то иноземного вида, и, находясь у нее в желудке, он и проник через барьер. Очнулся, а поскольку экипирован был неплохо и прокачан уже до 70 уровня, то выжил. Убил рыбку и благополучно походил по чужой земле. Недолго, лут с рыбы собрал, немного растений сорвал, ну и попал на закусь не пойми кому. Очнулся уже в своем городе на точке возрождения. От меня место его попадания, судя по карте, километров 800, далеко. Я задумался под бубнёж диктора. А можно этот способ как-то использовать еще раз, Ну, и не попадут ли к нам таким макаром гости? Читаю вики, игровые сайты и внезапно натыкаюсь на информацию о так называемых прилегающих зонах поселений. Оказывается, кроме зоны поселения и безопасной зоны, есть еще один тип земель. У любого города есть такие зоны, у кого-то больше, у кого-то меньше, главное, застолбить их, открыв карту на 64% и выше, и территория становится принадлежащей городу. Там можно фармить, то есть охотиться, рыбачить и собирать флору, но менять ландшафт, читай, добывать ресурсы, возводить постройки, да и вообще, вести любую коммерческую деятельность запрещено без согласия бургомистра. И есть передел у зоны, конечно. Для моего первого ранга он всего порядка 8 километров от безопасной зоны, однако, после поднятия ранга поселения будет уже 64. Ежедневно в игре совершается порядка десятка миллионов случайных прыжков. Чем дальше от портующего мага, тем меньше вероятность попадания. Почти все прыгающие случайным прыжком уже в открытой зоне приземляются. А что, если прыгать из моего поселка? Этак можно открыть карту территории окружающих. Надо прикинуть, сколько прыжков минимум надо сделать, чтобы понять хотя бы рельеф окружающей местности, река там или горы в месте приземления. Надо поговорить с Портосом. Сам я точно не потяну пока, и подключить некого. Звонок от Портоса. Вовремя. Слышал про посещение зоны расы Гвей? Сразу спросил он, едва мы обменялись приветствиями. У нас уже есть карта и нашей приграничной территории, и заграничной. Угу, аж минут 20 походил по чужой земле, а он точно сам выбрался? Спросил я. Точно, а как еще он карту получил? Ответил Портос. Не знаю, рыбку могло стошнить, или погадить она могла, подкалываю я. Хорошая версия, ржет Портос. Нашим расскажу, а то этот Антон такой важный. Он еще и русский, удивляюсь я. Русский, но звоню не только по поводу карты, ему дали четвертую доп. Характеристику в награду. Выбрал совместимость. Возьми над ним шефство. Такие дела не решаются с кондачка. Давай пообщаемся с ним, предлагаю я. Есть зелья характеристик же, их нельзя использовать постоянно, но совместимость ими поднять можно быстро, советую я. У тебя есть? Спрашивает Портос. Было 3, я их использовал, признаюсь я и напоминаю, как они ко мне попали. А, это тот, у которого мы с тобой были. Из Каштановки? Не получится, знаю я этого НПС-алхимика. Не контачит он ни с кем толком, огорченно говорит Портос. Его можно лутом редким заинтересовать, я скину список, что у меня есть, предлагаю я. Ну и формируйте группу для фарма у меня. Портал, правда, возможности таскать тяжести не дает, но временно можно у меня хранить. Ой, что-то в лесу жирное сдохло, раз ты такой добрый, что за это хочешь? В лоб спрашивает Портос. По острову вам другие помогают. Я рассказываю о своей задумке с портальным магом. Ты же, вроде, хотел минимизировать освоение территории около поселения, задумался Портос. Хочу прилегающую зону застолбить заранее, честно отвечаю я. Это уже просчитано, после поднятия ранга твоего поселения, порядка 1000 прыжков потребуется. Я так понял, ты хочешь у них карты и лут забирать, значит, надо будет отправлять их в прыжки за свой счет. Ладно, это всего 100 000 долларов. Мелочи, но тебе им еще платить упущенную прибыль. Да и как ты будешь контролировать их? Их убили, они попали к себе на место возрождения, лут продали, тебе отдали кусок карты в 5 метров. Я поэтому и хочу привлечь военных, перебиваю я. Такой же хрен, только сбоку. И ладно, что у нас нет такого количества народа, у нас во всем проекте игры несколько тысяч человек, из которых свободных от разных заданий, дай бог, сотня, но и они также могут скрыть находки и карту местности. Это я не говорю про шпионов и диверсантов, а они будут, и немалого уровня. Нет, если хочешь мое мнение, левых и случайных пускать нельзя, поясняет Портос. Мы, если будем свои фарм-группы посылать, лут хотели бы себе забирать. Связь заканчивается, и я вижу батю, прислушивающегося к нашему разговору. Проблемка-то плевая, сознанием дела говорит он. Глава 3. Да ладно, недоверчиво смотрю на него. Прохладно, отрезает отец. Пусть бегают по лесу около твоего поселения, чистят тебе территорию, раз тебе для развития своего городка это все равно надо. Лут сдают тебе, карты местности тоже, и скажем полкредита за прыжок доплачивают. А им это зачем надо? Насмешливо спрашиваю я. А я знаю зачем, а друзьям Тома Сойера зачем надо было забор красить? Прикольно, интересно, понты, связи с тобой, кач, желающие будут. Попробуй, чего теряешь, пап, да там одни шпики будут. Ну и что, шпики, золото, а не работники. Пахать будут за двоих, а что они могут нового узнать? Ну, планы мои выведать там. Ой, надо же, хотят украсть твои планы, а у тебя нет планов. А что же делать? Насмехается пахнувший на меня пивом батя. Так, собирайся. Принял решение я. Сейчас дам тебе место в моей заставе. Будем из тебя человека делать. Хочешь быть портальным магом? Зачем мне левых магов нанимать? Качну тебя, все равно ты же хотел в игру. Заодно и деньги сэкономлю. Погоди часик, отдыхаю я, у меня еще пиво осталось, соглашается отец. На том свете отдохнешь, отмахиваюсь я, пену с лица вытри. Уже через 10 минут новый маг нашего поселения с ником Морда в пене разбирался в интерфейсе. Игрок 117-064-000, имя игрока, Морда в пене, уровень игрока, 1, кошелек игрока, 0 кредита, титул, у власти, таланты, защитник, 1 уровень, маг, 1 уровень, основные характеристики, сила, 5, выносливость, 5, ловкость, 5, интеллект, 5, дополнительные характеристики, удача, 0, стойкость, 0, скорость, 0, совместимость, 0, совместимость, тебе дали совместимость. Удивился четвертой характеристике нового игрока я. «Ну, и что такого?» – спросил отец, помалкивая об этом, и вообще, на вопросы о своих личных данных не отвечай. «Сейчас идем, я тебя с девушкой познакомлю». «С девушкой?» – «Так, девушкой», – согласился отец. «Красивая, у нее муж, кузнец, а так да, красивая, будет тебя магии учить», – ответил я, имея в виду нашу штатную магессу Ирину, которую я вызвал во двор. «Зачем мне кузнец? Что я, лошадь, что ли?» – ворчал отец, следуя по замку за мной. «Через полчаса в Идринском лесу увлеченно рублю мечом и бью магией гнездо змей. Змеюги местные, и уровня они невысокого, поэтому я сейчас без своей стаи волков, ее прокачивает мой варк, попутно качаясь сам. Лут бедный по моим нынешним запросам, самое ценное – это яйцо. Его можно продать за сотую часть кредита или слопать. Гнездо зачищено, но я не ухожу. Когда бил мечом, слышал звяканье стали, вроде как, а камень. Внимание, вы открыли залежи кристального желтоцвета. Удача плюс 1. Удар магии плюс 1. Получен новый навык, геолог. Получен новый навык, изыскатель. Получен уровень, текущий уровень, 30. Свободные очки основных характеристик, 2. Я едва не пустился в пляс подобно ребенку, увидевшему торт. Не стал я этого делать только потому, что точно не помнил. Этот минерал подходит для накопителей маны артефактов или я перепутал, и это просто что-то похожее. С трудом откалываю от массивного камня кусочек весом грамм 40. Вот и первый признак того, что это не он, ведь желтоцвет хорошо делится на куски, а цвет-то у него желтый. Это свидетельствует о том, что, возможно, мне все-таки повезло. И чем залежи отличаются от месторождения? Мест, где добывали этот ресурс, было всего несколько десятков, то есть вероятность найти такую ценность меньше, чем вероятность найти камень основания. «Ох, я тебе, босс, поражаюсь», — смеется надо мной наш шахтер Гимли. «Не кристальный желтолист, а кристальный желтострел ценится. То, что ты притащил, может вообще не имеет ценности. А чем отличаются залежи от месторождения?» — разочарованно спрашиваю я. «Месторождение — это природное скопление минеральных веществ в недрах и на поверхности, которые пригодны для экономически выгодной разработки», — поднял вверх палец, умничая, Гимли. «Залежи, то же самое в игре, но могут быть и не естественного происхождения, а искусственного. Ты не умничай, а расскажи про этот самый желтолист». Вдруг я услышал голос отца, который был уже прокачан до второго уровня. Рядом с ним стояли Ирина и моя служанка. Вид у обеих был несчастный. «Есть, сэр», — вытянулся по стойке смирно Гимли, удивив при этом только меня. «Понятно, батя в армию играется. Кристальный желтострел – это газ, вернее, газовый гидрат с вкраплением желтогранников. Выделяют три основных типа кристаллов. Массивные кристаллы формируются за счет сорбции газа и воды на всей поверхности непрерывно растущего кристалла. Вискерные кристаллы возникают при туннельной сорбции молекул к основанию растущего кристалла. Гель-кристаллы образуются в объеме воды из растворенного в ней газа при достижении условий гидратообразования. Конкретно этот кристалл массивный, температура плавления свыше 100 градусов. Вода, образующаяся после таяния, дает рост маны на 20% разово при приеме внутрь, необходимо изготовить эликсир. Метан, выделяющийся при таянии, возможно, использовать при сжигании в печах, осторожно применять в закрытых пространствах, ядовит. Желтогранники, хорошо подходит для амулетов питомцам, повышая связь между игроком и его маунтом в несколько раз, что увеличивает дальность общения и повышает коэффициент передачи опыта от питомца его владельцу. Закрытая информация. Ты что, со справки читаешь? Понял я. Ну да, мало информации о нем на форуме, есть только общая справка. Кивнул головой наш шахтер. А чего ты сказал, что никакой ценности не имеет? Амулеты, увеличение маны, да еще и ценный вонючий газ. Перебил его отец и спросил уже у меня. Большой там кристалл, он в земле, надо выкапывать. Увеличение маны, это круто для мага, точно ценная вещь, да и амулеты. Скорее всего, трудно их создать будет, но я знаю, кто точно за это возьмется, сказал я, имея в виду НПС Мудреного. Не торопись, 200 лет лежало и еще полежит, кто его сейчас тронет там. Надо узнать, может при добыче, какие танцы с бубнами совершать надо. Тормознул меня отец. А что ты с девочками ходишь все время? Ир, дай ему задание, пусть выполняет, заметил я. Ой, как хорошо, есть босс. Обрадовалась Ира и вознамерилась удрать. Стоять, я последнее задание один выполнить не могу, но вообще надо все силы сейчас на эту желтую дрянь бросить. Свободно, отпустил он мою служанку. А служанка тебе зачем, не понял я. Она им восхищается непрерывно. Хихикнула Ира. Думаю, твой отец всех НПС в замке за день с ума сведет. Папа, фигней не майся. Я не маюсь, меня женское внимание мотивирует, отмахнулся отец, читая из игры форум. Бляха-муха, надо все там излазить вокруг, зови всех, ну и шахтер у нас. Мы что, его по объявлению нашли, что такое? Заволновался Гимли. А то, что признаком близкого нахождения кристального желтолиста являются аквамарины и прочие бериллы, ответил начинающий портальный маг, и по совместительству мой родственник. Угадал, как раз по объявлению и искал, проворчал я и стал собирать всех. Впрочем, меня вскоре выгнали для покупки стазисного сейфа. Хранить эту ценность нужно вне ярких лучей солнца, и всего лишь, но мне так надежнее. Почти 800 кг этого кристалла, который развалился на несколько кусков при добыче, уже лежал в одном из малых хранилищ замка, как и 30 кг необработанного марганита, который тоже хорошо идет для нужд артефакторики. Лес вокруг бывшего гнезда змеи стал напоминать фронтовое поле. Больше всего энтузиазма при добыче и транспортировке показал, разумеется, Горн. Не потому, что он как-то планировал использовать мою находку, а из-за желания угодить молодой жене Ирине, которой, в свою очередь, очень уж хотелось получить постоянную прибавку в 20% к мане. Неожиданно получил письмо еще от одного владетеля, индейца из Парагвая. Он буквально вчера нашел камень основания и стал владетелем. Все меньше и меньше камней выставляется на продажу, нашедшие активируют их сами. Да и как такового рынка нет, сильные мира сего установили нечто вроде закрытого аукциона. Еще мне пришло письмо из Госдепа США с пожеланием встретиться, причем, как я понял, такое письмо пришло всем нашим. Что ж, встретимся. А для начала сгоняю я к новоявленному соседу Демрол Копу, такое имя он себе выбрал, что означает на языке гуарани нож, или я нож. Почему сосед? На данный момент это ближайшие ко мне поселения на берегу моря. Да, у нашей земной зоны есть достаточно большие водные пространства. До соседа мне всего 2000 километров. И до границы земной зоны ему столько же, отчего его порт, а у него поселение типа порт, попадает в десятку самых удаленных от центра поселений. А вечером у нас с моими друзьями по союзу встреча в Карасе. Хотя, я надеюсь, до встречи нас станет уже 9. Нам нужны в союз все свободные поселения. Портал города Акё, что означает на его языке дверь, открыт для меня, и я вскоре оказываюсь на центральной площади города. Вот прикол, его портал находится на открытом месте. Встречает меня низкорослый, тем более на моем фоне, метис с гордым выражением лица и в богатых одеждах, явно нашел их здесь в своих покоях. Приветствуем друг друга через переводчика и внимательно осматриваем друг друга. Метис приходит к выводу, что смотрится лучше, и что не ударил лицом в грязь, по крайней мере, он расслабился. Мощный маг 44-го уже уровня. В игре он с самого начала был в клане, вышел оттуда вчера, как он сказал, со скандалом. показывает мне свои владения. Безопасная зона представляет собой городскую ратушу и удобный морской порт, с причалами, позволяющими вместить не один десяток судов. Видны люди, но к нам никто не подходит. Еще у него нет никаких НПС, зато при старте появилось судно, яхта метров 30 в длину. На ней тоже хлопочет народ. «Сколько у тебя сейчас людей?» – спросил я. «Всего мое поселение на старте допускает наличие 48 человек, камень у меня был третьего ранга, но я пока пригласил 17 человек, тех, кого знаю лично, в основном, родню. Сейчас жалею», – вздохнул он. «А почему? Я вот тоже отца к себе притащил, пока есть толк», – заметил я, заходя в большое здание ратуши. «Я для них не авторитет особо, знают они меня давно, привыкли, что я был бедный и зависимый от них, да и разболтали всем, что мне повезло, хоть я и просил молчать. Теперь у меня в реальном мире проблемы», – пояснил Демролкоп. «Знакомая проблема. Что ж, давай обсудим», – предложил я. Глава 4. Глава 4. «Я бы хотел присоединиться к вашему союзу. То, как вы лихо обрушились на Мексику, мне понравилось. Со своей роднёй буду сам разбираться, а вот с властями. У вас есть план на перспективу?» – спросил хозяин поселения. «Мы планируем выкупить остров для безопасного проживания там. У нас по этому поводу встреча сегодня с представителями Госдепа США. Хочешь, туда уже прибудем вместе? Подписывай заявку в союз, мы проголосуем за твое принятие», предлагаю я, частично раскрывая карты. «На встречу с американцами в город Морец прибываем уже в расширенном составе. Нового члена союз владетелей принял единогласно. В будущем, я думаю, проблем с принятием будет больше, ведь для вступления нужно согласие всех его членов. Посольство США в Морице, а есть такое, оказывается, расположено на окраине города. Система городских порталов быстро доставила нас в нужное место. На встрече было всего два человека, и, судя по их лицам и телам, коррекции они не подвергались, когда регистрировались в игре. «Я вижу, вас стало больше», – вычленил главное мистер Смит, так он представился. «А ведь он тут главный», – понял я. «Его некрасивое со спинами лицо не привлекало внимания до тех пор, пока на вас не обращался его живой и внимательный взор. Сидел он на мягком стуле, в отличие от своего партнера по переговорам. Второй тип, некто Джон, я подозреваю, имя и здесь вымышленное, сидел в удобном кресле начальника с широкими подлокотниками и мягкой спинкой, откинутой назад. Перед ним стоял кувшин с напитком, который он уже прихлебывал из бокала. Взор у Джона был важный, но бегающий. Для портрета истинного капиталиста ему не хватало только сигары в зубах. «Мистер Смит, вы хотели нас видеть?» Начал переговоры я, мы это обсудили заранее. «Я слышал, вы ищете для аренды себе остров, хотите там обосноваться? Мы можем вам помочь, если сойдемся в цене», — ответил мне тот, кто играл роль важного босса. «Неправильная у вас информация, мы ищем не в аренду, а на выкуп, чтобы не получилось как с Гонконгом. Ваши союзники город отстроили, а достался он Китаю». «Вот как? Китай против?» Джон посмотрел на нашего китайца. «И опять мимо, мы и этот вопрос обговорили. Без моей отмашки этой парочке ни слова никто не скажет. Неважно, суть аренды другая. Берете в аренду на 99 лет, с последующим выкупом», — вмешался Смит, поняв, что поссорить нас не удастся. «Это интереснее. А что вы хотите от нас за свои посреднические услуги?» — ровно спросил я. «Талант дипломатия плюс один, навык ведения переговоров плюс один», — отозвалась система, поощряя меня. «Меньше, чем русские, гораздо меньше. У вас есть лекарь, его услуги. Затем, закрыть войну с Мексикой, они уже и так наказаны. Ну, и третье, Бог же любит троицу», — неожиданно по-русски сказал пословицу Смит. «Вы возьмете в союз один из наших городов, и что, не потребуете, например, место в наших городах для своих игроков, или там доступ в фарму в моем приграничном городе?» — спросил я. «Почему такой выбор? Реально мы ожидали немного другого. Доступ к границе мы и так получим через годик, смысл просить об этом? Это текущая ситуационная ценность вашего союза, даже лично твоя ценность, и мы можем решить это потом с тобой. С вашим конфликтом другая ситуация, нам не нужен повод и пример для других владетелей. Уже сейчас купить свободный камень основания трудно, а их осталось найти несколько десятков. Нашедшие предпочитают сами быть владетелями, а не продавать, пусть и за несколько миллиардов долларов. Последний камень был куплен Эмиратами за 8 миллиардов, а мы дали бы и 20, но арабы подсуетились первые, проведя переговоры, и мы не смогли поторговаться. Это и ответ на третий вопрос: зачем нам членство в вашем союзе? Если люди, нашедшие камень, будут знать, что поддержки у них не будет ни от вашего союза, ни от официальных властей, соблазна самому стать хозяином города будет меньше. Нам нужно право вето, а у вас, скорее всего, все решения принимаются единогласно, разложил по полочкам Смит. Лечение стоит очень дорого, а старых и больных богачей много, и сейчас они конкурируют между собой, повышают цены, а будут стоять в очереди к нам, и мы будем решать, давать им пожить или пусть сами пытаются купить кредиты и найти специалистов. И шпионить заодно будете, усмехнулся я. Третий пункт, сразу мимо, второй без вопросов, а первый давайте уточним объемы работ. Вот любите вы, русские, на себя командование брать. Ты явно самый молодой, не с самым хорошим образованием и богатым жизненным опытом. Почему решаешь ты, а твои друзья молчат? Попробовал еще раз вбить клин между нами Джон. Дон Мигель, что ты сейчас можешь из своих способностей мага? Обращаюсь я к мексиканцу. Омоложение в реале еще не открыл. Не хватает с десяток навыков, а некоторые болезни могу лечить уже хорошо, отзывается он. Я тоже пока не могу омоложение, навыков еще много надо открывать, сетую я. Ты тоже лекарь, восклицают оба газдеповца. Омоложение доступно лекарям с совместимостью, в отличие от оздоровления, которое можно купить, и которое купили больше 300 раз за кредиты, конечно, у Содружества цивилизаций, поясняет Смит, сбрасывая с себя маску полноправного партнера Джона. Эти способности влиять на наш реальный мир пугают, лично, меня, но остановить богатых и влиятельных стариков я не могу. Да, их здоровье поправляют чужие технологии тоже, но стать моложе, это совсем другие деньги. Я знаю, и кроме нас есть лекаря, и если надо, любой, у кого открыта совместимость могут освоить оздоровление, и у нас таких с четвертой характеристикой совместимость в союзе четверо, наслаждаюсь моментом я. На самом деле я о четвертом игроке с совместимостью узнал час назад, им оказался наш новый член. Если учесть, что вариантов четвертой дополнительной характеристики всего 16, то в нашем мире будет не более полутора десятков возможных лекарей. Кроме вас есть еще столько же, которые открыли совместимость, причем вы в курсе, что надо определяться скорее с основным вектором развития, заинтриговал Смит. После совместимости 16-го уровня, выбор влияния на мир закроется, ну или с окончанием первоначального изоляционного периода. И да, талант маг обязателен, но его хоть можно открыть эликсирами, да и сам он часто открывается. Далее мы перешли к реальному торгу. Омоложение требует 25 тысяч очков маны на 1% омоложения. Это расходы клиента. Осталось определить стоимость аренды острова. Нам предложили два десятка вариантов, но мы уже заранее решили оставить только Средиземное море. Турция, Испания, Хорватия, Греция, Италия, Франция, Тунис. Я уже не мог решать один, и мы своей компанией взяли паузу для того, чтобы обсудить варианты. Смотрим список и поражаемся. На некоторых островах больше 1000 жителей. Как с ними договоряться? В общем решении сразу установили минимальный размер территории в 10 квадратных километров, причем, желательно не скалы и гор, а местности, где можно устроить отдельный удел каждому члену союза, с учетом, что нас станет больше. Сразу выяснили, что таких островов немного, всего у 7 самая высокая точка меньше 100 метров, и хотелось бы недалеко от материка, естественно, не африканского. Голосовали открыто, в третьем туре победил хорватский остров Алип, размером порядка 26 квадратных километров. Он и островок, вернее скалы, рядом. Там есть все, растительность, пляжи, хорошая марина и близость к материку. Хорватия, забавно почесал макушку Смит, размышляя, никаких проблем. Минут через 20 здесь будут представители их правительства. Нам они зачем? Вы уж сами договаривайтесь с ними, а мы будем платить и за остров, и за его признание отдельным государством, влез в разговор серб. Не любит он хорватов почему-то, все пытался греческий остров выбрать, до упора не голосовал за Алип. Пока ждали хорватов, обсудили цену. Я, как лекарь, ноль пока, и отдуваться придется Дон Мигелю. Он порядка сотни человек в год лечит. То, что может, конечно. 70 омоложений на 60% от возраста пациента разово за признание независимости. 8 человек в год по 30% в течение 25 лет. Это уже не бесплатно, а по 100 тысяч ВК, но в долларах, маны они обеспечивают. Схема такая, они в игре заряжают, а лекарь, выйдя в реал, омолаживает. Предлагали еще кучу услуг, вроде патрулирования острова, чуть ли не ПВО туда поставить могли. Мы отказались, ведь купол нашего серба и так никого не пропустит. Приехали два хорвата, один мужик лет 40, пребывающий в хорошей физической форме и важная тетя, тех же лет, но любящая покушать. «Не устраивает», — сказал я, через 5 минут после того, как мужик зачитал целый список требований Хорватии. Реально охамели, запросили не по чину, нам сказали, про совместимость они еще не знают и попросили пока молчать. А без дорогостоящих лекарских услуг что остается? ВК, места в игре, доступ к лавке Шушры, редкие ресурсы. Ну нет у нас сейчас столько материальных ценностей, ну, кроме мест в игре. Китаец Бахэ и бразильянка Амра готовы выделить даже больше, чем у нас попросили. Хотя у Бахэ уже нескольких новых поселенцев игра запустила автоматически, город уже большой, появился НПС-бургомистр. Решает, конечно, в отличие от 5 великих изначальных городов, все равно владелец, но и у бургомистра права есть. Нанял сотрудников себе в ратушу, стражников, судей. Налоги снизил. Бахэ осторожный пока присматривается, не гонит. Польза от бургомистра тоже огромная, детально не рассказал пока, но я и так верю, что мы тут тогда делаем. Посмотрела на америкосов тетка. Мы уходим. Предлагаю тоже уйти и договариваться через русских, ответно предлагаю я. Давайте по пунктам. В чем именно вам требования кажутся нереальными? Спросил Смит у меня, хотя уже все мои коллеги принимают участие в переговорах. ВК просто, даже если согласимся, у нас столько нет, начал я. Под наши гарантии Хорватия вам поверит. Сама сумма устраивает, 15 миллионов ВК, оглянулся я на ребят, вроде, никто не против, хотя это по 2 ляма на брата. Кредит сейчас по 800 долларов идет, утвердительно спросил Смит. Готовы вам дать беспроцентную рассрочку на 16 лет, а правительству дружественной нам страны выделим деньги сегодня же. 12 миллиардов долларов за небольшой остров, и это только часть платы. Нам еще людей переселять. Взмахнула руками тетя. «Дадите им место в игре и по 1 000 000 долларов, там всего 150 человек, ну за имущество пусть еще столько же», отмахнулся от тетки Смит. Дело пошло веселее. Глава 5. Следующий пункт. 800 мест в игре для хорватов, мы приняли, остальное на себя взял Госдеп. Что за преференции хорватам будут, это уже не наши дела. На переселение жителей и подготовку острова к нашему владению уйдет примерно месяц. Отдельно собрались все вместе после подписания документов. Да, документы подписывали в игре, законы это уже позволяли, тем более, Аманицей выйти-то в реал не может. Выйдя из игры, я связался с Портосом и рассказал о наших договоренностях с Хорватией и США. Свой остров, хорошо, но мне терять отношения с местными российскими властями совсем неохота. Сидим на яхте в Севастополе, не знаю чья, Портос пригласил. Совместимость стали давать людям, имеющим титул у власти, информировал я своего куратора. Отцу дали. Есть такое, мы тоже такой случай зафиксировали, если у владетеля совместимость, то и у его ближайших помощников есть вероятность открыть эту дополнительную характеристику, признал Портос. Американцы, кстати, пока не в курсе, иначе бы вас жестче давили по своим услугам. Количество лекарей потенциально удвоилось, по нашим подсчетам их будет в районе 25 магов в реальном мире, вроде, и немного для старушки Земли, но игра может в очередной раз изменения внести в сторону увеличения числа таких игроков. Прорабатываем сейчас ответные меры, неделя-две, и США узнают об этом. Могут потребовать изменения условий сделки? Спросил я. Нет, не думаю. Сделка для них выгодная. Они отдают доллары хорватам и получают кредиты от вас, подумав, ответил Портос. Надо качаться максимально быстро и отдать долги, мало ли что будет в будущем. Я бы пофармил с удовольствием, а придется все бросить и лечением заниматься. Наш госпиталь здесь, в Севастополе, в твоем распоряжении. Отца пока не качай, вдруг у нас течет где? Эта информация важна для нас, и пусть будет только наша, сказал дядька, и, взглянув на часы, предложил закруглить встречу. Завтра мне предстоит заселение в арендованный дом, который я выбрал сам. Не хочу никому лишний раз обязанным быть, да и меньше будет вероятность прослушки в будущем. Через пару дней ко мне в гости прилетит серп и поставит купол около моего дома, иначе, к сожалению, пока никак, только личное присутствие необходимо. Он и в Мексику лично летал. Сейчас Дон Мигель уже в Европе, под прикрытием спецслужб. Встряску мы неплохую сделали сильным мира сего. Им придется с нами считаться. В игре поставил на аукцион часть купленного в лавке Шушры товара, а то кошелек уже показывает дно. В замке неожиданно многолюдно, я нахожу батю и, уединившись в своих покоях, рассказываю ему про дела с Газдипом и, главное, про совместимость. Отец все сразу принял и пообещал начать качаться как маг. Я подкинул ему 500 ВК на мелкие траты со счета поселения. Сходи в лавку, закупись, не хватит, скажи, я добавлю. И не пугайся там этого чужого, даже если будет пугать. Я запретил ему пока рассказывать обо всех новостях и вообще о делах в замке. Американские Газдипы наши ФСБ спят и видят, как лапу наложить на разные мои ценности. Не верю я им, признался я напоследок. Чё-то такое я и ожидал от этих рептилоидов, криво пошутил морда в пене, маг уже третьего уровня. Он выполнил пару заданий от мажордома, хватило на два уровня. А я и не в курсе, что какие-то задания в моем замке есть. Дальше идем смотреть новый товар, все уже ждут, когда я закуплюсь, чтобы самим попасть в лавку. Перед визитом к торговцу, раз уж все равно тут все собрались, даю каждому по два места в китайском городе. Это, вроде как, и подарок от Бухая, а знает он, я чем-нибудь отдарюсь. Здрав будь, боярин. Опять удивляет меня Шушра при встрече. Кто тебя учит этим фразам? Заинтересовался я. Прислали почтой словарь, учу, переводчик. Хорошо, однако, хочу понимать нюансы, важно ответил торговец. Хрен с ним, что нового есть. Показывай, тороплю я. Вы ничего нового не заказывали, ассортимент утвержден гильдией торговцев, что-то сверх этого могу продать, но от вас, владетель, пожеланий не было. Да как я новое закажу-то, если я не знаю, что есть? Эликсиры на поднятие уровней навыков или характеристик есть? Спрашиваю я, понимая, что сейчас для меня это главное. У меня в загашнике парочка эликсиров на навык есть и пара десятков с лишним на поднятие основных характеристик. Использовать их за раз нельзя, можно по одному с каждым моим новым уровнем. То есть на два уровня зелья имеются, и все. А навыков мне качать всего, я посчитал, 171. Конечно, буду и без зелий качать, первые уровни легко поднять, найдем. Совершенно как человек подмигнул одним глазом мне Шушра. А если поднять уровень лавки, то я смогу принимать товар от ваших добытчиков по выгодной цене, и по выгодной цене земные ресурсы сбагривать у себя там, император все скупит, скажу честно, я один попал к вам, и для меня это тоже важно, мне наша канцелярия баронский титул обещала, не стал отпираться Шушра, у вас там что, империя, заинтересовался я, и бароны есть, да, барон, это земельный дворянин, по-вашему, владеющий землей, а что еще раз скажешь, деловито спросил я, ибо на такую информацию я покупателя найду всегда. Что разрешено, то расскажу, лишнего уж извини, разводит руками долговязый иноземец. А для тебя подарок есть. Рассматриваю шкатулку из прозрачного материала, не пластик какой-то, камень. Крумастит, у нас это очень дорогой материал. Вы, господин, открывайте, подарок внутри, шкатулка, так оформление, хотя, время в шкатулке останавливается, поясняет будущий барон. Открываю. Чего в игре бояться? Три флакона, лиловый, ярко-синий и черный, все на отдельных блестящих подставках. Вопросительно смотрю на продавца. Лиловый разово увеличивает ману игрока навсегда, максимум на 100% от текущей, и не больше чем на 5000 очков. Синий позволяет 7 минут и 8 секунд в сутки обходиться без воздуха, например, под водой. Черный флакон делает невозможным проклятие персонажа, любой негативный эффект спадет в течение вселенских суток. Каждое слово Шушры вызывает у меня приступ алчности. Уж не знаю, есть ли в земной зоне такие ценности. Мне, по крайней мере, они не попадались. Передай благодарность, я подумаю, чем отдариться, задумчиво говорю я. Я слишком мелкая фигура и передать императору не смогу ничего, засмеялся торгаш. А отдариться легко можно, император очень любит цветы, что-нибудь из вашей оранжереи подарите. Я передам. Так ничего особо не купив, я вышел из лавки, разрешая посещение другим моим жителям, причем морду в пене запустили сразу за мной. Адуа, зайди ко мне потом, — крикнул я садовнику. Дождавшись кивка от стоящего последним в очереди садовника, я отправился пообщаться с мажордомом. «Нам позволен найм еще одного сотрудника, рекомендую нанять Адалиску», — бубнил отчет мой слуга. «Что, кого нанять?» — переспросил я. «В нашем поселении устойчивый спрос на услуги Адалисок», — попытался оправдаться Михалыч. «Кто такие Адалиски?» — внятно произнес я. «Служанки в вашем гареме, которые также могут оказывать определенные услуги», — заявил старик. «Определенные намеки горни, нашей служанки, уже становятся постоянными. И кто эти намеки делает?» — спросил я. «Не делаете вы, а дуай горн в последние несколько дней», — признался мажордом. «А, морда в пене?» — спросил я, уже зная ответ. «Мне приходится все очки заданий выдавать ему, лишь бы он не ходил следом за горной», — горестно сказал Михалыч. «Очки заданий? Подробнее, где ты их взял?» «Очки копятся в любом поселении, у коменданта, мажордома и владетеля. Соответствующие данные отображаются в вашем расширенном информере», терпеливо поясняет мажордом. «Стоп», — сказал я, — «информер, меню замка, расширенное меню, слуги замка, мажордом Михалыч, 57 лет, 9 уровень навыка мажордом, служанка горна, 20 лет, 9 уровень, 12 уровень навыка служанка, повар-универсал клади, 47 лет, 25 уровень, 8 уровень навыка повар-универсал, комендант Борг, 50 лет, 14 уровень, 3 уровень навыка комендант, резерв, свободное место, такс, что у нас тут зарплата, навыки, характеристики, кошельки НПС, нахожу нужное, свободные очки заданий, мажордом Михалыч, 12 очков, прирост 70 в сутки, комендант Борг, 740 очков, прирост 65 в сутки, владетель воевода, 4534 очков, прирост 200 в сутки. Хорошая информация. Хвалю в первый раз за разговор старика. Значит так, никаких Адалисок. Горна подчиняется только мне, с другими не разговаривает даже. Кого нам нужно нанять в первую очередь в замок? На будущее не помешает начальника охраны замка, можете взять рейнджера. Вы часто выходите за пределы поселения, советовали мне. Смотрю предложение. Сначала рейнджера, и как я сам не догадался. Предложений много. Но на нынешнем уровне замка нет хороших воинов, близких по характеристикам к рейнджеру из моего свитка. Я сам сильнее этих охранников. Конечно, они будут расти в силе. Начальник охраны выбрал некоего Пола Шифта, 37 лет, 48 уровень, первый уровень навыка начальник охраны, за 12 ВК в месяц. Слушай задание. Нужно составить схему защиты поселения и с ее учетом строить здания и возводить стены. Командую я лысому дяде в хорошей броне, с моим гербом уже, и коротким мечом в ножнах. Этим бы раньше заняться, это же надо умудриться начать строить поселение без учета возможной защиты. Очки заданий тратить разрешаю, не в одну морду, конечно, другим предлагайте, пусть ребята развиваются, а вы получаете от них нужные услуги. Вот за что ты заплатил очки этому престарелому ловеласу? Спросил я у Михалыча. Не волнуйтесь, за дело. Уже поставлена брашка, о ней вам лучше у повара спросить, и сооружен волшебный перегонный куб. Во всех лучших домах уже такая вещь есть, и лишь я по своей сейчас, Михалыч уткнулся в свои записи, у него реально блокнот есть, и лишь я по своей закостенелой, поросшей мхом дремучести не посоветовал владетелю этой статусной и полезной вещи. И главное, пару дней прошло всего, как его в игру ввел, злился, молча я. «О, пап, иди-ка сюда». Увидел я отца, рассматривающего покупки по пути в свою комнату. Неплохая вещь, лесная палатка, уровень комфорта 6, почти все деньги за нее отдал. Батя показывает на сверток в руках.